Сегодня утром я еще раз выходил на палубу. Ночью дул ветер, и мы слегка продвинулись, но теперь опять тихо. Паруса обвисли, в теплом воздухе стоит дымка, даже пополудни. И снова, и с той же пугающей внезапностью, мелькнули в тумане вспышки молнии, ужасные в своем неистовстве. Я забился в каюту с сильнейшим ощущением нашей беззащитности перед сими ужасными явлениями, и ко мне вернулось чувство, будто мы висим над водяной бездной, отчего у меня едва достало сил сложить руки для молитвы. Однако мало-помалу я пришел в себя и обрел мир, хотя вокруг все так и бурлило. Я напомнил себе, и это следовало сделать раньше, что одна добрая душа, одно доброе деяние, добрая мысль и, более того, прикосновение благодати Господней сильнее, нежели все бесконечные мили струящегося тумана и влаги и ужасающего простора и угрюмого величия океана. Конечно, подумал я с некоторой неуверенностью, люди, скверные в своем невежестве, испытывают здесь лишь страх смерти, в каковом пребывают по причине собственной греховности. Видишь ли, дорогая сестра, необычное окружение, слабость, проистекающая от моей затянувшейся морской болезни, врожденная робость, заставившая меня замкнуться в своей раковине, все вместе произвело во мне нечто наподобие временного нарушения рассудка. Я даже принял крик какой-то морской птицы за вопли метущейся души из тех, о коих упоминал. Я смиренно возблагодарил Господа за то, что Он дал мне осознать мое заблуждение, прежде чем я полностью воное уверовал. Я избавился, наконец, от апатии. Мне видится, по крайней мере, одна причина, по которой ко мне относятся с таким безразличием. Я до сих пор не представился нашему капитану. Это могло показаться неучтивостью по отношению к нему. Свою небрежность я намерен исправить как можно скорее. Подойду к нему и выражу сожаление, что вследствие моего недомогания на корабле не проводились воскресные службы, поскольку собственного капеллана на судне нет. Я должен изгнать, изгоню из памяти низкие мысли о том, как при моем прибытии на судно офицеры отнеслись ко мне с меньшим почтением, чем требует мой сан. Наши отважные защитники, я не сомневаюсь, на самом деле, вовсе не таковы. Дабы подготовиться к нанесению визита капитану, я немного прогуляюсь по палубе. Ты помнишь мою всегдашнюю застенчивость перед лицом власти, и понимаешь, каково мне? Я опять побывал на шкафуте и снова поговорил со штурманом. Он стоял с левой стороны судна и со свойственной ему сосредоточенностью взирал на горизонт. Точнее сказать, туда, где следовало бы быть горизонту. «Доброе утро, мистер Смайлз. Хорошо бы этот туман рассеялся». Он улыбнулся, как всегда загадочно отрешенно. «Ладно, сэр, я посмотрю, что можно сделать». Я рассмеялся над его остротой. Хорошая шутка помогла мне полностью прийти в себя и даже избавиться от ощущения необычности происходящего. Я отправился к перилам, которые называются фальшборт, и посмотрел вниз, где в боках нашего необъятного корабля виднелись пушечные отверстия. Шли мы медленно, и вода вокруг бортов лишь чуть завихрялась. Я заставил себя разглядывать ее спокойно. Ощущение бездонной глубины. Как описать его? Ведь из-за пруда у мельницы, и речные заводи кажутся глубокими, а здесь, в водовратном океане Гомера, бесконечное однообразие и впереди, и позади корабля, бороздящего воду. И вот я встретился с новой загадкой, да такой, которая Гомеру и не снилась, ведь Гомер, по общему мнению, был незрячим. Как же может вода, соединенная с водой, образовывать непроницаемость? Какую препону зрению воздвигает ее бесцветная прозрачность? Разве не видим мы через стекло или алмаз или хрусталь? Разве не видны нам солнце, луна и более слабое светило, я подразумеваю звезды, сквозь неизмеримую толщу атмосферы? То, что ночью было черным и сверкало, а под страшными тучами казалось серым, теперь под солнечными лучами, которые наконец-то прорвались сквозь туман, понемногу становится голубым и зеленым. Отчего же мне, человеку церкви, духовному лицу, знакомому с произведениями сильнейших умов нашего и предшествующих столетий и способному здраво их оценить, отчего мне столь интересно, отчего так волнует и влечет меня материальная сторона мироздания, отправляющаяся на кораблях в море? Думая о дорогой отчизне, я всякий раз не то чтобы чусь проникнуть взором за горизонт. В моем воображении, конечно, но пытаюсь представить, сколько же суши и вод и страшных глубин потребно преодолеть взглядом, дабы увидать нашу, пусть будет по-прежнему нашу, деревню. Примечание. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Смотрите в Псалтирь, глава 106, стихи 23-24. Конец примечания. Спрошу-ка я у мистера Смайлса, который, верно, хорошо разбирается в вычислении углов и прочего, насколько именно градусов нужно мне заглянуть за горизонт? Как, должно быть, странно будет у антиподов смотреть на носки своих туфель и думать, что ты, прости меня, я опять замечтался. Представь только, ведь и звезды там будут совсем незнакомые, и луна вверх тормашками. Довольно предаваться фантазиям. Сейчас пойду и представлюсь нашему капитану. Быть может, причуды моего воображения, о коих я упоминал, развлекут его. Я посетил капитана и изложу тебе факты, если смогу. Пальцы у меня онемели и не чувствуют пера. Ты и сама увидишь по почерку. Итак, я облачился с большим, чем всегда, тщанием, вышел из каюты и поднялся по лестницам на самую высокую палубу, где обычно находится капитан. В передней ее части, чуть приопущенной, располагается штурвал и компас. Капитан Андерсон и старший офицер мистер Саммерс вместе смотрели на компас. Я видел, что минута неподходящая, и стал дожидаться. Наконец эти джентльмены окончили разговор, и капитан направился к задней оконечности судна. Я двинулся следом, не желая упускать случай. Однако, не дойдя до перил, капитан развернулся. Поскольку я шел за ним по пятам, мне пришлось отпрянуть, причем самым неподобающим для священнослужителя образом. Не успел я обрести равновесие, как он зарычал. Словно виноват был я один. Я пробормотал несколько приветственных слов, но капитан Андерсон только хмыкнул. Затем он заговорил, причем не попытался придать своей речи хотя бы видимость вежливости, пассажирам сюда можно подниматься не иначе, как по моему приглашению. Я не привык, сэр, чтобы у меня путались под ногами. Идите во свояси, сэр, да следите за ветром». «Следить за ветром, капитан?» Я почувствовал, как меня куда-то тащат. Какой-то юнец тянул меня в сторону, пока не отвел к противоположному борту, подальше от капитана Андерсона. Он буквально шипел мне в ухо. Оказывается, та часть палубы, откуда дует ветер, безраздельно принадлежит капитану. Таким образом, я допустил оплошность, хотя не вижу, в чем виноват, кроме разве неведения, вполне естественного для человека, никогда прежде в море не бывавшего. Однако я думаю, что грубость капитана по отношению ко мне объясняется не так просто. Быть может, он приверженец какой-либо секты? Если так, то я, как скромный представитель христианской церкви, которая раскрывает объятия даже для грешников, не могу не сожалеть о столь опасном и сеющем рознь заблуждении. Если же причина не в сектантстве, и презрение это вызвано разницей в общественном положении, то дело обстоит ничуть не лучше или почти столь же скверно. Я служитель церкви, и у антиподов меня ждет почетная, хоть и скромная стезя. У капитана не больше оснований важничать со мной, то есть даже меньше, чем у отцов церкви, с которыми я дважды сиживал за одним столом у моего епископа. Я решился почаще прерывать свое уединение и показываться этому джентльмену и всем пассажирам в пастырском облачении, чтобы они, если уж не уважают меня, уважали хотя бы его. Я вполне могу рассчитывать на поддержку молодого джентльмена, мистера Эдмунда Тальбота, а также мисс Брокльбанк и мисс Гренхэм. Очевидно, мне следует вернуться к капитану, почтительно извиниться за неумышленное вторжение и повести разговор о воскресных службах. И спрошу у него позволения причастить дамы и господ и, конечно, простых пассажиров, тех, кто пожелает. Боюсь только, публика на нашем корабле такова, что серьезных изменений к лучшему ждать не приходится. К примеру, довелось мне слышать о некоем ритуале, совершаемом у нас ежедневно, коему хотелось бы положить конец. Ты помнишь, как по-отечески суров наш епископ в своем осуждении пьянства среди низшего сословия? И как не осудить? Здесь же регулярно дают людям спиртное. Вот и еще одна причина для проведения служб — возможность заклеймить этот порок. Я вернусь к капитану и попробую умиротворить его, ведь я должен быть всем для всех. Я попытался и потерпел унизительную, позорнейшую неудачу. Я, как уже писал, имел намерение подойти к капитанской палубе, извиниться за свое давешнее вторжение, получить дозволение подняться и тогда лишь перейти к вопросу о регулярных службах. Я едва в силах вспоминать поистине жуткую сцену, которая последовала за моей попыткой обратить на себя внимание офицеров и капитана, попыткой, совершенной с благими намерениями, как я и собирался, и писал о том несколькими строками выше. Я приблизился к месту, где стоял один из лейтенантов, а у штурвала двое рулевых. Я поднял шляпу и вежливо произнес: «Прекрасный нынче день, сэр». Лейтенант мои слова проигнорировал, но то было еще не самое худшее. От задних перил раздался хриплый рев. «Мистер Колли, мистер Колли, подите-ка сюда, сэр». Не такого приглашения я ожидал. Мне не понравились ни слова, ни самый тон. Однако делать было нечего, я поднялся к капитану. «Мистер Колли, вам непременно нужно разлагать моих офицеров». «Разлагать, сэр? «Именно так». «Тут какая-то ошибка». «С вашей стороны, сэр. Вы знаете, каковы полномочия капитана на его корабле?» «Думаю, весьма велики. Однако рукоположенный священник, вы пассажир, сэр, всего-навсего. Более того, вы ведете себя гораздо хуже прочих. Сэр, вы докучливы, сэр. Вас доставили на судно, не уведомив меня. Даже в отношении тюков и бочек ко мне проявили большую предупредительность. Я почтил вас доверием. Надеюсь, что вы умеете читать». «Читать? Капитан Андерсон, конечно, я умею читать. Однако, несмотря на мои ясно изложенные распоряжения, вы, не успев еще полностью оправиться от болезни, уже дважды являлись сюда, отвлекая моих офицеров». «Я ничего не читал, мне ничего не известно. Мои правила, сэр, изложены на бумаге, которая висит рядом с вашей каютой и каютами прочих пассажиров. Я не обратил чушь и глупости, сэр. У вас есть слуга, и правила висят на виду, но я не... Ваше неведение вас не извиняет. Если вы хотите пользоваться такой же свободой, какой остальные пассажиры пользуются в кормовой части судна... Или вы не желаете находиться в обществе дам и джентльменов? Ступайте и прочтите мои правила». «У меня есть право». «Прочтите, сэр, и вызубрите наизусть». «Как так, сэр? Неужто вы намерены обращаться со мной, как с мальчишкой?» «Если мне будет угодно, я буду обращаться с вами как с мальчишкой, или же прикажу заковать в кандалы. Если мне будет угодно, я прикажу вас высечь или же повесить на Нокрее». «Сэр! Сэр! Вы сомневаетесь в моих полномочиях?» Тогда я все понял. Как и мой бедный приятель Джош. Ты его помнишь? Капитан Андерсон безумен. Джош пребывал в здравом уме, покуда речь не заходила о лягушках, а тогда уж все могли убедиться в его мании и услыхать, и, увы, увидать. Вот и капитан Андерсон в целом здоров, но по злому стечению обстоятельств избрал меня жертвой для своей мании унижать людей, отчего я и пострадал. Мне не остается иного, кроме как потакать ему, ибо, придя в бешенство, он способен привести в исполнение хотя бы некоторые свои угрозы. Я отвечал ему как можно непринужденнее, но голос мой, боюсь, постыдно дрожал. «Что ж, пусть будет по-вашему, капитан Андерсон. Подчиняйтесь моим распоряжениям!» Я повернулся и тихо удалился. Уйдя от капитана, я почувствовал, как весь покрываюсь потом, совершенно холодным. Лицо же у меня напротив так и пылало. Я испытывал сильнейшее нежелание видеть чьи-либо лица, встречаться с кем-либо взглядом. Из моих глаз лились слезы. Хотел бы я сказать, что то были мужские слезы ярости, но на самом деле я плакал от стыда. На суше нас судит государственная власть. В море же суд вершит капитан, чье присутствие, в отличие от государства, зримо. В море страдает достоинство человека. Тут своего рода соперничество. Не странно ли? И потому люди... Но я опять сбился с повествования. Скажу лишь, что я добрался, точнее, дополз ощупью до окрестностей моей каюты. Когда я немного оправился, в глазах у меня прояснилось, я принялся искать капитанские правила. Они и впрямь висели на стене рядом с каютами. Теперь-то я припомнил. Пока я хворал, Филипп толковал о каких-то правилах, и даже именно капитанских. Лишь тот, кто испытал страдания, подобные моим, может понять, какой малый след оставили его слова в моем ослабевшем сознании. И вот, пожалуйста, такое несчастье, если не сказать большего. Я проявил самую что ни на есть беспечность. Правила помещались под стеклом, которое, видимо, под воздействием испарений было слегка мутным, однако прочитать написанное мне удалось. Важнейшую часть я привожу ниже. Пассажирам ни в коем случае не дозволяется беседовать с офицерами, когда те выполняют служебные обязанности. Пассажирам настрого запрещается заговаривать с вахтенным офицером, за исключением тех случаев, когда последний явно выразил намерение говорить с пассажиром. Теперь мне ясно, в какое ужасное я попал положение. Вахтенный офицер, как я понял, и был старший офицер, беседовавший с капитаном, а во время моего второго посещения лейтенант, стоявший рядом с рулевыми у штурвала. Проступок я совершил неумышленно, однако это ничуть его не умаляет. И пусть обращение со мной капитана Андерсона не соответствовало и никогда не будет соответствовать принятому между джентльменами, все же его в какой-то мере можно извинить, равно как и тех офицеров, которых я потревожил во время несения ими службы. К тому же самый род моей деятельности обязывает проявлять терпимость. Я легко и быстро запомнил важнейшие фразы и сразу же возвратился на высокую капитанскую палубу, или, как называют ее моряки, шканцы. Ветер несколько усилился. Капитан Андерсон расхаживал взад и вперед, а лейтенант Саммерс беседовал с другим офицером неподалеку от штурвала. Двое рулевых вели наш огромный корабль по пенным волнам. Мистер Саммерс указал на какую-то веревку в хитросплетении снастей. Юный джентльмен, стоявший подле него, коснулся шляпы и кинулся вниз по лестнице, той самой, по которой я поднялся. Я приблизился сзади к капитану и стал ждать, когда он обернется. Капитан прошел сквозь меня. Лучше бы так и произошло. Слова мои не совсем преувеличение. По-видимому, он был глубоко погружен в раздумья. Рукой, которой капитан размахивал на ходу, он ударил меня в плечо, а потом грудью в лицо, так что я зашатался и растянулся на выскобленных до бела досках палубы. Я с трудом перевел дух. Голова моя гудела от сильнейшего удара о палубу. В первый миг мне показалось, будто сверху на меня глядит не один, а два капитана. Я даже не сразу понял, что он обращается ко мне. «Встаньте, сэр, немедленно! Будет ли конец вашим дерзким выходкам?» Я пошарил по палубе в поисках шляпы и парика, собрался с духом и ответил. «Капитан Андерсон, вы просили меня...» «Я, сэр, ничего не просил, я отдал приказ. Мои извинения...» «Я не просил ваших извинений, вы не на суше, вы в море. Ваши извинения мне не нужны, и все же...» И тут я подумал и испугался, что, судя по его взгляду и налившемуся кровью лицу, капитан способен нанести мне оскорбление действием. Он поднял кулак, и я шарахнулся прочь, так и не договорив. Но капитан стукнул себя кулаком в ладонь. «Неужто мне снова и снова может докучать у меня на шканцах всякий сухопутный бездельник, которому взбредет в голову здесь прогуляться? Ну, отвечайте, сэр!» «Мои извинения бы...» «Меня больше беспокоит ваша особа, сэр, взявшая в привычку являться туда, куда не следует, и тогда, когда не следует. Отвечайте-ка, урок, сэр!» Лицо у меня перекосилось. Я наверняка покраснел не меньше капитана. Потел я все сильнее и сильнее. В голове у меня еще гудело. Оба лейтенанта старательно разглядывали горизонт. Рулевые у штурвала замерли, точно бронзовые статуи. У меня даже, кажется, вырвалось рыдание. Слова, которые я только что так хорошо помнил, начисто вылетели у меня из головы. Из-за слез я едва видел. Капитан уже с меньшей, как мне хотелось думать, свирепостью проворчал. «Итак, сэр, повторяйте». «Сейчас припомню». «Сейчас». «Отлично. Вернетесь, когда вспомните. Понятно?» Должно быть, я пытался отвечать, потому что он прервал меня злобным ревом. «Чего же вы ждете, сэр?» Я не то что пошел, а полетел к себе в каюту. Достигнув второго пролета лестницы, я увидел, как мистер Тальбот и двое юных джентльменов, еще три свидетеля моего унижения, поспешили скрыться в коридоре. Я скатился по лестнице, а вернее сказать, по трапу, кинулся к себе в каюту и рухнул на койку. Меня всего трясло. Зубы у меня стучали. Я задыхался. Я думаю, нет, уверен, что со мной сделался бы нервический приступ или обморок, или судороги, и пришел бы конец, если не моей жизни, то рассудку. Не услышь я, как в коридоре мистер Тальбот сурово выговаривает одному из своих спутников. Он сказал нечто вроде: «Знаете, господин Гардемарин, джентльмен не должен смеяться, когда другой джентльмен подвергается унижению». От этих слов у меня полились слезы. Слезы облегчения. Да благословит Господь мистера Тальбота. Он единственный благородный человек на всем корабле, и я молюсь, чтобы прежде чем мы достигнем цели нашего путешествия, я мог назвать его другом и поведать ему, как много значило для меня его расположение. Я опустился на колени и вознес благодарность за его доброе отношение и понимание, за его великодушие и милосердие. Я молился за нас обоих. Лишь позднее я смог сесть за стол и взвесить свое положение с относительным спокойствием. Вновь и вновь обдумывал я случившееся и, наконец, осознал одну вещь. А осознав, снова едва не впал в панику. Не оставалось, а точнее не останется, никаких сомнений, что я сделался предметом особой враждебности со стороны капитана. Почти с трепетом ужаса я вспомнил тот момент, когда он, как я выразился, прошел сквозь меня. Теперь я отчетливо видел, то было не случайно. Ударившая меня рука двигалась отнюдь не так, как обычно во время ходьбы, а поднялась неестественно высоко. Это же подтверждает и удар грудью, от которого я упал. Я понимал, чувствовал каким-то особым чутьем. Капитан Андерсон ударил меня нарочно. Он противник религии, вот в чем дело. Черная душа. Слезы очистили мой разум. Я изнурен ими, но не сломлен. Я вспомнил о моем облачении. Он попытался его опозорить, но, — сказал я себе, — это под силу только мне. Даже не будь я священник, он не может меня обесчестить, поскольку на мне нет никакой вины, никакого греха. Я всего лишь совершил оплошность, не прочитав его правила, и повинен в том не столько я, сколько моя хворь. Да, я вел себя неразумно, стал предметом насмешек и презрения со стороны офицеров и прочих джентльменов, исключая мистера Тальбота. Однако же, и я говорю это с полным смирением, та же участь постигла бы и самого Господа. Я начал понимать, что мое положение, незаслуженно унизительное, должно стать мне уроком. Господь низвергает сильных и возвышает смиренных и покорных. Покорным пришлось мне быть поневоле перед суровой силой, силой абсолютной власти, а смирение и так мне приличествует».